Я таких кобелей! Я к вам, Вера Игнатьевна, из милиции. Ха, напугал! А там что, они мужики? Знаешь, за мной какие оттуда бегали?» Виталию стало ясно, что он ничего не добьется. Это был разговор глухих, каждый вел свою тему. «До свидания, Вера Игнатьевна», — сказал Лосев. «К сожалению, разговор у нас пока не получилось. Перенесем его на другой раз». В коридоре Виталий увидел ляльку и возле нее какую-то женщину, видимо, соседку, которая вытирала полотенцем лицо и руки девочки. Посмотрев на Лосева, женщина сердито сказала: «Хоть бы ребенка постеснялись! Калечите ведь девочку!» «Ага, калечат!» — охотно подтвердила лялька. «Гулять идти можно, тетя Маруся?» Виталий не нашелся, что сказать, и поспешил на лестницу. Огромный, залитый солнцем двор продолжал жить своей шумной, суетной жизнью. Сейчас сюда выйдет гулять лялька. И всю дорогу к себе в отдел Лосев продолжал думать об этой девчушке. Виталий приехал к себе в отдел уже в конце рабочего дня. К счастью, Шухмин оказался на месте, иначе пришлось бы откладывать задуманное. Петр сразу понял замысел Лосева и с обычным своим энтузиазмом включился в разработку плана предстоящей операции. Прежде всего, от него требовалось вспомнить в мельчайших подробностях весь путь их с Ниной в тот вечер по парку. «Значит так», — начал Шухмин, сам получая удовольствие от этих воспоминаний. «Вошли мы через центральный вход. Там сразу громадный такой фонтан, знаешь. Вечерка еще о нем писала, что, знаю, нетерпеливо перебил его Лосев. Дальше. Мы, значит, его обошли и двинулись направо по аллее. Она прямо на набережную ведет. Там еще аттракционы заграничные стоят, ты увидишь. 4 штуки, громадные такие, яркие. Да знаю я эти аттракционы. Вы что, катались на них? Нет, что ты. Там очередь несусветная. Я даже подсчитал. Больше часа стоять и 3,5 минуты крутиться. Нет расчета. Нина сказала: «И вы ушли?» «Ну да». «И пошли по боковой аллее, мимо концертной площадки. Ограда такая решетчатая, деревянная. И раковина для оркестра. Представляешь?» «Приблизительно. Найдешь. Там молодежный джаз играет, и девчонка поет. Хрипло, правда, очень. Так, дальше мы шли...» Петр мучительно сморщил лоб, потер его, и вдруг взгляд его оживился. «Погоди!» — объявил он. «Сейчас мы все уточним». Петр схватил телефонную трубку, без заминки набрал номер и попросил: «Будьте добры, Обручеву Нину. Ниночка, это я. Серьезное дело. Нет, честное слово. Надо вспомнить каждый шаг нашей исторической прогулки по парку. Помнишь?» «Вот, и я тоже», — расплылся в улыбке Петр. «Так вот, после аттракционов мы по боковой аллее пошли. Там еще джаз играл, помнишь? Ну вот. А дальше мимо чего мы шли?» «А, верно, тир. Забыл совсем». Он многозначительно посмотрел на Виталия и поднял палец. «А потом?» Постепенно в их памяти всплыла маленькая читальня, возле которой на столиках играли в шахматы, потом длинная-длинная грядка красных цветов, аллея, где был расположен лекторий, куда Петр затащил Нину, чтобы удостовериться в слежке. В конце концов они вспомнили человека с красной повязкой, у которого спросили, как пройти к пункту милиции. «Ладно, хватит», — объявил Виталий. «Кончай этот роман по телефону, все ясно». Петр поспешил проститься с девушкой и, положив трубку, недовольно заметил: «Мог бы не так громко. Что значит роман по телефону?» «Ну, извини», — улыбнулся Виталий. «И ответь на последний вопрос. В какой момент ты ощутил слежку? Помнишь или нет?» Шухмин задумчиво поскреб затылок и посмотрел в потолок. «Где-то между тиром и кафе», — наконец решил он. «Ну все», — кивнул Виталий, — «мне пора. Будь здоров». «Это уж ты будь здоров», — озабоченно ответил Шухмин. парк Виталий приехал приблизительно в то же время,